Глава 77. Дорин не знал, что он ожидал увидеть в покоях Эравана. Но если бы он составил мысленный список ожидаемого, кровать под балдахином, умывальник и письменный стол занимали бы там последние места. Пожалуй, украшенная резьбой кровать из черного дерева была самым внушительным предметом мебели. И больше ничего особенного или удивительного. Никаких стоек с украденным древним оружием, никаких сундуков с сокровищами, кипящих склянок с зельями или полуистлевших книг с заклинаниями. В углах не рычали чудовища, каменных ошейников тоже не было. Обыкновенная спальня без намека на роскошь. Дорин внимательно оглядел круглое помещение и даже рискнул приоткрыть дверь на лестницу, ту самую, что вела к железной двери и караульным, стоящим снаружи. Никаких каморок, кладовок и потайных дверей. Он подошел к комоду, но и там не обнаружил ничего, кроме аккуратно сложенной чистой одежды. Ящики как ящики, без двойного дна или потайных отделений. Но Дорин чувствовал, ключевой рода где-то здесь. Жуткое сверхъестественное присутствие ключа ощущалось повсюду. Откуда-то послышалось странное всхлипывание. Дорин стремительно вернулся к кровати, как он сразу же заметил, что там кто-то лежит. Правда, среди черных простыней было трудно разглядеть хрупкое тело молодой женщины. Совсем молодой. Ее лицо ничего не выражало. Казалось, женщина спит. Нет, она не спала. Она смотрела на Дорина. Хорошенькая темноволосая женщина лет 20 от силы. Внешне почти сестра-близнец Кальтены. Горло Дорина наполнилось желчью. Женщина села. Просто не скользнули вниз, открыв изможденное тело и тоненькую почти детскую руку с отвратительным пурпурным шрамом возле запястья. Теперь понятно, почему Дорин ощущал присутствие ключа по всей крепости. Казалось, ключ движется время от времени, исчезая. Ключ двигался вместе с женщиной, которую поработил. Она была дважды порабощенной. На шее чернел каменный ошейник. И сейчас она сидела среди измятых простыней и смотрела на него. Отрешенно. Хотя Дорин чувствовал ее боль. Он не находил слов. В ушах звенела тишина. Мыслей тоже не было. Кальтена сумела уничтожить вселенного в нее валкского принца. Однако ключ Верда сводил ее с ума. Давал огромную силу и разрывал разум. Дорин шагнул к кровати. «А ты, гляжу, проснулась», — произнес он, подражая интонациям валкского короля. Ведь пленница видела перед собой Эравана. Женщина моргнула. Дорин видел опыты Эравана, ужасы, творимые в подземельях валкского короля. И тем не менее эта женщина, почти девочка, невероятно оголодавшая, с ссадинами на теле и жутким осколком, засунутым ей под кожу. Дорину ли не знать силу подобных камешков? Делила ложе с валкским чудовищем. Дорин отправил к ней нить своей магической силы. Приблизившись к руке, нить отпрыгнула. Да, ключ находился внутри запястья жертвы Эравана. Дорин подошел ближе, мысленно приказывая женщине не смотреть в портал у него за спиной. Женщина чуть вздрогнула. Дорин с усилием подавил рвотные позывы, сосредоточившись на том, чтобы вести себя как Эраван. Смотреть холодно и держаться повелительно. «Дай мне твою руку», — тоном Эравана приказал Дорин. Карие глаза пленницы остановились на его лице. Она послушно протянула руку. Дорин едва не отшатнулся при виде гноящейся раны, от которой расходились черные жилы, впрыскивая яд в тело жертвы. Такой наверняка была и рана Кальтены. Теперь понятно, почему шрам остался у нее даже после смерти. Дорин убрал меч в ножны и обеими руками взял ладонь женщины. Как будто взял кусок льда. Ее кожа была ледяной. «Ложись», — приказал Дорин. Женщина задрожала, но подчинилась. Приготовилась к очередным утехам валкского короля. Дорин снова подумал о Кальтене. Боги милосердные, сколько же она вытерпела. Он вытащил нож, подаренный Сорелью, и занес над рукой женщины. По словам Маноны, Кальтена тогда тоже надрезала себе руку. Дурин окружил рану своей магией, чтобы женщина не почувствовала боли и чтобы рана потом зажила, перестав гноиться. Пленница Эравана дергалась, но Дурин держал крепко, наполняя ее своей магией. Женщина вскрикнула, выгнув спину, потом замерла. Воспользовавшись мгновением, Дурин быстро и искусно провел ножом по коже. Его целительная магия по-прежнему старалась унять боль и уменьшить страдания. Дурину потребовалось сделать 3 надреза, и окровавленный каменный осколок оказался у него в руках. Пальцы задрожали от чужеродной силы. Последний ключ Верда. Дурин отпустил руку женщины, спрятал ключ в карман и повернулся к порталу. Но ее слабенькая трясущаяся рука ухватилась за его рукав. Дурин стремительно повернулся, привычно взявшись за Дамарис. Женщина смотрела на него. По лицу текли слезы. «Убей меня», — прошептала она. Дурин удивленно заморгал. «Ты толкнул его обратно?» Дурин догадался. Речь шла о демоне, вселенном в эту несчастную. Должно быть, целительная магия оказала женщине медвежью услугу. «Убей меня», — повторила женщина и заплакала. «Убей меня, пожалуйста!» Эфес Дамариса был теплым. Ее просьба была искренней. «Я не могу», — пробормотал Дурин. Женщина схватилась за каменный ошейник, безуспешно пытаясь сорвать. «Пожалуйста!» — схлипывала она. «Прошу тебя!» У Дурина не было времени искать способ освободить женщину от ошейника. Он сомневался, что это вообще возможно, без золотого кольца, которое тогда он увидел у Аэлины. Глаза женщины были полны отчаяния и душевной муки. «Пожалуйста!» — без конца повторяла она. Дурин понимал. Нужно уходить отсюда и как можно скорее. Забрать эту женщину с собой он не мог. Какой бы сильной ни была его магия, демон, обитающий в ней, опять появится и сообщит Равану о том, кто украл ключ и где находится вор. «Пожалуйста!» — схлипывала женщина, впиваясь в свое изможденное тело. «Если он решится ее убить, будет ли это милосердием? Пусть не милосердием, но меньшим преступлением, чем бросить ее здесь, оставив наедине с Эраваном и валдским демоном, обитающим внутри». Дамарис не отвечал на молчаливые вопросы Дурина. Он снял руку с Эфеса и молча стоял, глядя на рыдающую женщину. Манона не стала бы раздумывать и освободила бы беднягу единственным оставшимся способом. Шаул взял бы ее с собой, наплевав на последствия. Аэлина? Дурин не знал, как бы поступила на его месте Аэлина. «Кем ты желаешь быть?» Он не был похож ни на кого из них. Он такой, какой и есть. Человек, которому знакома горечь утраты и боль. Но он знал и другое. Радость, дружбу. Утрата и боль не сломали его до конца. И потом, не познав их, чувствовал бы он так остро мгновение счастья. Не испытав утрат и боли, стал бы он упорно сражаться за то, чтобы это никогда не повторилось. «Кем ты желаешь быть?» «Королем, достойным своей короны. Королем, который восстановит разрушенное внутри себя и на землях королевства». Женщина безостановочно рыдала. Рука Дурина потянулась к эфесу меча. Хрустнула сломанная кость. Рыдания смолкли. Только что эта несчастная всхлипывала, а теперь ее шея была неестественно повернута на бок. На Дурина смотрели безжизненные глаза. Дурин стремительно повернулся, готовый вскрикнуть. В покой вошла Маева. «Твое величество может считать это моим свадебным подарком», — кривя губы, бросила она. «Я избавила тебя от тяжелого решения». Эта улыбка, эта походка хищницы заставили магию Дурина собраться в комок. «Отлично справился». Маева кивнула на его карман. Ее темная сила атаковала разум Дурина. Не успев схватиться за Дамарис, он увяз в ее черной паутине.